Вот теперь Клавдии стало теплее. Утихла злая колючая дрожь. Когда любят, и матери называют. Матерью. Мать. Давно, нет, никогда не произносил он этого слова. Годовалым ребенком остался от матери. Как легко теперь оно сорвалось с губ. Сын, Парфиша, это сказала Клавдия. И эти слова слушать еще радостнее, еще больнее. Мать, а ведь душу матери так не терзают, каленым железом не жгут. Мать, а где же к ней слова ласки? Мать, а стоит она одинокая в мокром холодном платье посреди чужой избы. Родная, Клавдия родная ему. Стоит у негреющего ее огня, и хотя вздрагивают от горькой обиды ее плечи, но не ушла она снова в теме ночи под секущий косой дождь. Порфирий бросился к себе на постель, стал шарить рукой в изголовье, нащупал сверток, который дал ему Магомбетов, торопливо сорвал с него тонкую оберточную бумагу, под пальцами побежала налощенная мягкая ткань. Клавдия стояла все так же, прищурившись, глядя на пламя костра, уже рушащегося и опадающего. Порфирий молча подал ей платье. Она взяла и не поняла сразу. «Ты что, Парфиша?» «Да вот, возьми, переоденься, Клавдия». И это имя теперь прозвучало так, словно он назвал ее матерью. Глава 26. Они сидели рядом, дробно стучали в окно дождевые капли. Порфирий притворил дверь, и сырой холодный воздух ночи не полз больше в избу. Клавдия согрелась, лицо ее горело, голубое платье было тесновато, резало под мышками. «Ты мне не все еще рассказала про Лизу. За что ее увели?» Сама ходила я к начальнику спрашивать. Клавдии вспомнили зеленоватые неподвижные глаза Киреева, его туго напряженная шея. «Государственная она, — сказал, — политическая, — пойдет в тюрьму или на каторгу, а куда — ничего я не знаю». «Государственная, политическая, — повторил Порфирий. Начальник Киреев стыдил меня, говорил, пошла твоя дочь против царя. А как это, разве я знаю?» В народе по-всякому разговаривают, кто проклинает таких, а кто хвалит. Говорят, политически за нас в тюрьму идут, для себя ничего им не надо. Хотят, чтобы народу легче жилось. Узнать бы у кого, как узнаешь? Клавдия, с кем Лиза водилась? Не знаю я. Ладно, найду, все я узнаю, все. Решимость добиться правды, узнать все от людей, через людей. Эта решимость захватила Порфирия. Припомнилась Дарья. Муж ее отрезала ноги на постройке железной дороги. А ведь там в прислугах и Лиза жила. Может, знает ее Еремей? К нему в больницу надо сходить, а потом туда, на постройку. Они оба долго перебирали в памяти все, что было связано с Лизой. Советовались, кого, где и как надо искать, чтобы помог им. Все было переговорено. Клавдия сидела, поникнув головой. Разговор о Лизе навеял ей снова невеселые думы. Порфирий встал, чтобы подбросить щепок в огонь. Ему мучительно хотелось есть. Он давно уже свыкся с тупой, сосущей болью в желудке. Теперь эта боль стала невыносимой. Его тошнило, бросало в жар. «Клавдия, поесть бы чего?» Слова сорвались помимо воли Порфирия. Он боролся с собой и не мог. Голод был сильнее всего. «Ты...» «Тяжело просить даже у родного человека. Ты мне завтра принеси чего-нибудь поесть. Хлеба кусок». Клавдия вскинула на него печальные глаза. «Принеси. Будто есть у нее что-нибудь. Будто дом есть у нее. Порфишенька... Нет у меня ничего. Попроси у хозяев». Голод выдавил у него эти слова, он пожалел, что сказал их.